Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 20-я серия. Стойте, пришли. О, наконец-то. Таскаем Сашку, таскаем. 7 потов с меня сошло. Хоть в баню не ходи. Чувствую себя бесплатным грузчиком. Лучше бесплатный, но живой, чем на зарплате, но мертвый. Ну, вам, конечно, виднее ваша прижмуренность. Ох ты, мать моя! Что ж такое? В преисподнюю ход? Это мой саркофаг. Самое надежное место на земле. Из него не вырвется ни маг, ни бог, ни одно существо, живущее на земле, под землей и в океанских глубинах. Уважаю. Сами строили? Дурак ты, Петрович! Кто же будет сам себе саркофаг строить? Этот саркофаг создали очень древние существа. В мифах о них упоминают как о титанах. Титаны готовились к битве с богами и боялись, что я встану на сторону богов. Поэтому они возвели этот саркофаг, потом магией и хитростью залучили меня сюда и надежно заперли снаружи. Но это им не помогло. Да, это им не помогло. Богам они все равно проиграли. А как же вы обратно выбрались, ваше мертвейшество? Снаружи у меня остались союзники. Не такие сильные, как боги или титаны, но тоже бессмертные. Ну, слава тебе. С союзниками оно, конечно, сподручнее с того света вылезать. А где они теперь, союзники эти? Ты задаешь слишком много вопросов. Я, конечно, дико извиняюсь, но не я эту всю историю начал. Сами стали рассказывать. Ладно, неважно. Заносите блюстителя в саркофаг и укладывайте лицом вверх. Заносим. Аккуратнее. Башку разобьешь. Ноги прибери, говорю, ноги. Отойди, отойди. Кантовать. О, вот так. Так она хорошо будет, так она мило. Ну, а теперь что? А теперь я нажму эту кнопку, и двери сойдутся. После этого разрушить саркофаг сможет только ядерный взрыв, и то не снаружи, а изнутри. Да, место надежное. Вот бы где пенсию-то держать, а? Ладно, Сашка, прощай, не поминай лихом. Был ты парень хороший, но уж видно, судьба твоя такая. До скончания веков тут лежать. Я правильно понял, что ты, темный, разговоры со мной хочешь? Ну да, хочу, полковник. Вежливого, уважительного и взаимовыгодного разговора. Тогда прежде чем разговоры разговаривать, скажи, что ты с Сашкой сделал. Я с Сашкой? Да вы что, Григорий Алексеевич? Он же наполовину блюститель, наполовину хладный. Что я могу сделать с такой жуткой тварью? Я сам еле ноги от него унес. А почему вампир его отсюда выволок бездыханным? Ну, это я вам сказать не смогу. Меня тут вообще не было. После того, как я от Светлого спасся, я сюда вообще не заходил. Как-то, знаете, неохота лишний раз в глаза смерти смотреть. Ты мне зубы-то не заговаривай. Я тебе ни на грош не верю. Обидно, дорогой полковник, слышать от вас такие слова. Ох, обидно. А между прочим, если бы я хотел, вы бы уже лежали тут холодный и неподвижный. Руки у тебя короткие. Уложить меня холодным и неподвижным. Ну, руки, может, и короткие, а вот оружие позволяет. Угрожаешь? Нет, прошу, с позиции силы. Очень смешно. Ну, говорите уже, что вам надо, черти полосатые. Ой, вы какой-то раздраженный полковник. Хотите, Маша сделает вам массаж? Эротический. Да идите вы со своим массажем. Что такое, Григорий Алексеевич? Или я вам не нравлюсь как женщина? Знаете, что вас темных погубит? О, Интересно было бы узнать. Все эти ваши хихоньки и хахоньки. Вам лишь юродствовать, а там хоть трава не расти. О, вы не правы, Григорий Алексеевич. Вот прямо сейчас мы настроены очень серьезно. И очень серьезно предлагаем вам перемирие. И даже больше того, сотрудничество предлагаем. С какой стати мне с вами сотрудничать? Ну, вы же согласились сотрудничать с Машей. Да мне ее просто по-человечески стало жаль. Напуганная девчонка одна в целом свете. Ну да, конечно. А еще вам нужно было оружие темных. Он бы все артефакты наши забрал и грохнул бы меня за милую душу. К бабке не ходи. Нет, Маш, он бы тебя не грохнул. Почему? Из-за полицейских погон? Да нет, при чем тут погоны? Просто у светлых все это, как тебе сказать, гораздо сложнее. Мы людей не убиваем. Ой, не рассказывайте сказки, полковник. Не хуже нашего вы убиваете людей. Просто обставляете это все разными ритуалами, объяснениями. И концы лучше прячете. Да я с тобой после этого вообще говорить не стану. Станете, Григорий Алексеевич. Еще как станете. Это почему? Да потому что выхода у вас нет. Далеко еще? Да, тут рядом. Уже бы 10 минут назад на месте были, но центр, пробки. Плата за удобство. Пробки бывали и в 19 веке, просто стояли в них не машины, а телеги и экипажи. А вот я бы хотел спросить, господин старший Игва, как мне вас представить? А как вы меня до этого рекомендовали? Ну, по самому высшему счету. Сказал, что вы реальный пацан, свой в доску, все как положено. Но это общая аттестация. А нужна специальность, имя, фамилия, род занятий, наконец. Понимаю. Поступим так. Скажите ему, что я крупный западный финансист. Это не очень хорошо. Во-первых, Запад нам враг. Эти сказки вы оставьте государственному телевидению. Серьезные люди знают, что без Запада у вас бы тут все давным-давно грохнулось. К тому же, если вы западный, как вы разговаривать с ними станете? Депутаты наши, я извиняюсь, языками не владеют. А я свой, западный. Я буду из поволжских немцев, уехавших в 90-е в Германию. Звать меня, ну скажем, Шнейдер. Шнейдер? Это, я извиняюсь, еврей, что ли? Почему еврей? Чего вам всюду евреи чудятся? Я же сказал, немец. Шнейдер Рудольф Васильевич. Ах, немец. Ну, это совсем другое дело. Это даже лучше, чем немец. Тем более Васильевич. Очень хорошо. И сами тоже можете ко мне так обращаться. Не примену. О, кстати, приехали. Прошу, заходим. Кстати, почему мы встречаемся не в Думе, а в ресторане? А здесь так принято. В ресторане о делах поговорить. Ну, заодно и покушать. Поесть вы имеете в виду? Ну, тут кто как. Кто поесть, а кому здоровье позволяет, тот и покушать может. Присаживайтесь пока, он скоро будет. И в чем же разница между поесть и покушать? Ну как же, это же элементарно. Поесть – это просто поесть. А покушать – это употребить. Водку там, коньяк, ну, любое крепкое. Иногда можно и накушаться. То есть напиться как свинья? Нет, напиться как свинья – это нажраться. А вот накушаться – это еще, ну, вполне. Это где-то на полпути между человеком и полноценной свиньей. По-моему, у вас тут и накушиваться не надо. У вас тут многие от природы на полпути. Или уже даже дошли до полноценного состояния. Ну, знаете, воспитать нового человека – дело сложное. Да и когда его воспитывать-то, если он все кушает и кушает? А где все-таки ваш спикер? Почему опаздывает? Вы знаете, тут одна маленькая неувязочка. Он не спикер. А кто? Вице-спикер. Вот как? Со спикером не вышло, не получилось. Но этот вице тоже очень хороший. Он у нас по безопасности и противодействию коррупции. Очень, очень влиятельный человек. При необходимости он и сам может вас продвинуть. Ответьте-ка мне на один вопрос. Вы, Сварог Иванович, нам специально палки в колеса ставите? Или это мне только так кажется? Ну что, старик, простился с блюстителем? Да, ваше мертвейшество, простился. То есть я надеюсь, что не насовсем. Увижу еще Сашку-то, а? Или как? Ты не о Сашке думай, ты о себе беспокойся. А мне чего беспокоиться? Это вы обо мне побеспокоиться обещали. Твоя правда, Петрович. Я о тебе побеспокоюсь. А пока отойди-ка в сторону, я саркофаг закрою. Это пожалуйста. С нашим, как говорится, удовольствием. Слушаю, да. Вот как? И кто это решил? Совет. Значит, совет собрался без меня. И теперь хочет поставить меня перед фактом. И что тогда? Хорошо буду. Что такое, хозяина? Меня вызывает совет. Эти бледные червяки, эти мерзкие кровососы решили взбунтоваться. Ничего, я научу их уважению. Я загоню их обратно в их сырые могилы. Нас им отгрызть! Юхашка, закрой блюстители и разберись с Петровичем. Слушаюсь, хозяина. Я не понял, куда это он? Дела у хозяина. Червяков давить будет мало-мало. А он же это, обещал меня отпустить. Юхашка Петровича отпустит. Как это, Юхашка? А заклятие? Заклятие о срочной смерти он с меня снять обещал. А разве не снял? Нет, конечно. Ай, плохо, ай, нехорошо. Заклятием невкусно будет Петровича отпускать. Все равно, что в суп написал. Ой, горько, ой, вонька. Так, это я что-то не понял. Какой суп? Из кого суп? Из тебя, Петровича, суп. Вот дурак, а. Вообще не смешно. Глупо, я бы даже сказал. Не смешно, Петрович, а потому что правда. Какая там еще правда? Есть буду, Петрович, а вот какая правда. А вот не имеешь никакого права меня есть, понял? Троглодит поганый. Буду. Ты не подходи, понял? А то ведь я тебя огорчу до невозможности. Ты зачем стул взял? А вот затем. Попробуй меня со стулом вместе сожрать. Что это? Ты меня спрашиваешь? Мне-то откуда знать? Это плохо. Это очень плохо. Беги, Петрович. Куда же я побегу? Куда глаза глядят? Блюститель проснулся. Сейчас выйдет. А я чего-то никого не вижу. Ой, мать моя. А я тебе, полковник, еще раз говорю, ты будешь с нами сотрудничать? Будешь? Нет у тебя другого выхода. Что? Убьешь? Да, убью. Только не я. Твой же собственный светлый блюститель тебя и похоронит. Ничего. С Сашкой я уж как-нибудь общий язык найду. Но это тебе так кажется. А ты в курсе, что игвы полезли наверх? В курсе. Откуда? Сварог рассказал, помощи просил. Ну а ты? Слушай, темный. Ты мне тут допросы не устраивай, ладно? Да тебе не допросы, полковник. Тебе мозги надо прочистить. Вы ведь светлые ничего толком-то и не знаете. Для вас и игвы, и само лихо. Дело такое умозрительное, теоретическое. Ты говори, да не заговаривайся. А, это я-то заговариваюсь, это ты заговариваешься. О, ему предлагают союз против Игв, а он морду воротит. Да вы ничего страшнее вампира Лулу в жизни своей не видели. Да и Лулу на самом деле тоже не видели. Не показывал он вам своего истинного облика. Это почему, интересно? Да потому что иначе и вы, и мы, и местные, и все остальные против него объединились бы. Объединились бы и доконали. Поэтому хладный и выглядит как человек, и ведет себя как человек, чтобы пыль в глаза пустить. А это зло, полковник. О, зло изначальное. А ты не зло. Я тьма. А тьма не всегда зло. Это во-первых. А во-вторых? И вы светлые, и мы темные. Результат естественного отбора. И общего в нас больше, чем отличий. А хладные — это вещь противоестественная. Так что ждать от них можно всего, чего угодно, особенно сейчас. Почему именно сейчас? Да что ж ты, полковник, как дитя-то малое, простых вещей понять не хочешь. Блюститель оказался в руках вампира. Это первое. И второе. Игвы полезли на поверхность. Тебе недостаточно? Если в сухом остатке... Чего вы от меня хотите? Да не от тебя, а с тобой! Союза мы с тобой хотим, полковник. С тобой и со всеми светлыми. Эк ты как размахнулся, а? Со всеми светлыми. Да, да, Григорий Алексеевич, со всеми. Потому что своими силами не обойдемся. Перед нами бездна, и не одна, а целых две. Придется всех, кто под рукой, мобилизовать. Да, и не исключено, что и до людей дело дойдет. Не знаю, темный. Может, конечно, ты прав. Слушай, думаешь, мне темному приятно с тобой, светлым, вместе работать? Мне это еще противнее, чем тебе, но, понимаешь, нельзя по-другому. Если спасемся, то только вместе. До кучи неплохо было бы еще Сварогу с его чертями подтянуть. Надо будет, подтянем и чертей. Так ты же отказался от союза с местными. Ничего. Вчера отказался... Сегодня соглашусь. Да, хорошо, если так, конечно. Только вот, боюсь, опоздали мы, полковник. Не видать нам Сварога, как своих ушей. Алло, Маржаночка, это я. Слушаю, шеф. Тут такая история выходит. Свел я все-таки Игву с вице-спикером. Все-таки свели. Вы же не хотели. Не хотел, но слаб человек. Даже если он и не человек вовсе. Понимаю. И что теперь? Теперь боюсь ничего хорошего. Сварог Иванович, не расстраивайтесь вы так. Может, еще обойдется? Как там по пословице? Перемелится мука будет. Перемелится, конечно. Только из муки этой нам такие пироги выпекут. Не дай нам Бог с тобой их увидеть. А тем более на суп попробовать. Маржаночка, ты тут? Да, Сварог Иванович. Кошки у меня на душе скребут. Чувствую. Чувствую, что-то страшное надвигается. Может, подъехать к вам? 10 когтей хорошо, а 20 лучше. Нет, спасибо. Тут уж ни когти, ни рога, боюсь, не спасут. У меня к тебе просьба будет. Конечно, Сварог Иванович. Если вдруг что случится... Что случится? Если случится, ты поезжай к полковнику Ильину. Скажи ему, что я на него зла не держу. Скажи, что сожалею о том, что было. А еще скажи, что никто не остров. Он поймет. С кем это вы, Сварог Иванович? Я? Да ни с кем. Секретаршей своей. Ценные указания даю. Сами понимаете, целая корпорация подо мной. Понимаю. О чем указание, Сварог Иванович? Что? Я спрашиваю, что за указание? Как лучше людей по лесу путать? Или как парней на Ивана Купалу топить в реке? Или, может, клады искать? Ну что вы, господин Шнейдер, какие клады? Мы люди современные. Вся эта архаика не про нас. Правда? А что про вас? Мне всегда было интересно, чем нежить в новые времена живет. Чем, так сказать, опробавляется. Да все по-разному. По урбанистической части в основном. Вы с вицем-то нашим договорились? Да, все отлично. Чрезвычайно понятливый оказался человек. Само собой. Других у нас не держит. Ну что ж, поедем тогда? Конечно. Куда вас отвезти? Я сам за руль сяду. Да, очень хорошо. Передохну немного. А куда поедем? Скоро узнаете. Кстати, о вашей корпорации. Она мне нравится. Большая, разветвленная сеть с огромными возможностями. Да. Делал не за страх, а за совесть. Очень хорошо, что за совесть. Она мне очень скоро понадобится. Само собой, любые услуги. По льготным тарифам, так сказать. Нет, вы меня не поняли. Мне не услуги нужны, мне сама ваша корпорация нужна. То есть? В смысле акции приобрести? Можно и так сказать. Хочу приобрести акции, контрольный пакет или даже лучше все. 100%. Как вы на это посмотрите? Я не понял. Темный, ты на что намекаешь? А я не намекаю. Я прямо говорю. И что ты прямо говоришь? Григорий Алексеевич, ты ведь опытный человек. Вот как думаешь, после того, как ты отказал Сварогу, он что сделал? Не знаю. А что он сделал? Он вынужден был согласиться на предложение Игвы. Нет. Это вряд ли. Сварог этих Игв на дух не переносит. Не переносит, это правда. А что бы ты на его месте стал делать? Я бы на его месте боролся. Ну так это ты. А Сварогу своя жизнь дороже. Ну и черт с ним тогда. Черт-то, конечно, с ним. Особенно если учесть, что он сам первый черт на деревне. Вот только Игвы – это отродье совершенно особого рода. Стоит им один раз уступить, и все. Уже не остановишь. Как обвал в горах. Слушай, темный, не наводи тень на плетень. Говори по-человечески. Ну, если по-человечески, то, скорее всего, Сварога уже и в живых-то нет. Сварога набираешь? Да. Позволь-ка я с ним поговорю. Почему ты? Да потому что неизвестно, кто на том конце трубку поднимет. А я все-таки тьма. Меня распознать сложнее. Слушаю. Сварог, это я, Темный. Отвечай так, как будто говоришь со своей секретаршей. Да, Маржаночка, слушаю тебя. Игорь рядом с тобой? Да, да, есть такое дело. Как же без этого? Он тебе предложение уже сделал? Прости, не расслышал тебя. Ну и не валяй дурака, старый черт. Он уже разъявил рот на корпорацию. А, ты про это? Ну, тут уж как водится. Ты согласился? Ну, здесь ты не права. Такие дела с нахрапу не решаются. Тут надо подумать, помозговать. Ну, черт, Сварог, ты покойник. Что, так серьезно? Надо было соглашаться. Хотя так или этак, по-любому ты покойник. Ну, и как ты полагаешь, лучше всего поступить в этой ситуации? Как? Ты, я слышу, в машине? Так, пристегнись. Попробуй разогнаться и впечатайся в какой-нибудь столб. Игва в смертном теле, на пару минут это его вырубит. А ты тем временем сможешь вылезти и... Отлично, Маржаночка. Тебе бы армией командовать. Но проблема не в личном составе, а в том, кто руководит процессом. А, за рулем не ты, а Игва. Но ты же у меня умница. Ясно. Тогда попробуй просто выскочить из машины. Ну, руки-ноги переломаешь, ничего, зарастут. Ну, понимаешь, другого шанса у тебя не будет. Ладно, Маржаночка, я еще покумекаю тут. До связи. Темный звонил? Что? Почему вы так решили? Эх, Сварог Иванович, ну почему вы такие местные подозрительные? Откуда столько недоверия к деловому партнеру? Партнер Сварог Иванович надо уважать и любить, как родную мать. А при таком подходе, как у вас, боюсь, никакого совместного бизнеса у нас не выйдет. Не выйдет у нас бизнеса, Сварог Иванович. Нет, шеф, рано вы себя хороните. И нас всех тоже. Есть у нас еще тузы в рукаве. Жихарь! Жихарь, ты жив? Ой, жив! Фу. Слава Перуну! Ну вы даете, люди добрые! Рот заклеили! А ежели бы у меня насморк был, я бы задохнулся! Угу, ври, да не забирайся! У леших насморка не бывает. В натуральном виде-то нет, а вот в смертном теле запросто. Или скажешь, у тебя по-другому? Речь не обо мне. Да? А о ком речь? Об Игве. О, у него что? Тоже насморк? Не валяй дурака, отвечай. Тебя лихо подослало? Не могу тебе, Маржаночка, на этот вопрос ответить со всей определенностью. Почему? Ну, сам не знаю. То есть как? А вот так. Помню, обступили меня Игвы проклятые. Помню, долбанули по мне всей мощью. Помню, потерял я сознание. Помню, очнулся в лесу недалеко от нашей корпорации. А что между тем и этим было? Не помню. Вот как отрезало. Черт, значит, ты мне не помощник. А что тебе не помощник? Если б ты от лиха пришел, я бы через тебя на Игву надавила. Ну, ты понимаешь, Маржаночка, это дело опасное на Игву давить. Не заметишь, как сам раздавленным окажешься. Да выхода у меня другого нет. Да? А что случилось-то? Не случилось пока, но вот-вот случится. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.